Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Егор Кулицкий. «Лучше Бога, хуже дьявола». Том 1. Книга 1. Пролог. Любая история или приключение начинается с, казалось бы, обычных событий. Простая прогулка может обернуться встречей с людьми, которые изменят твою жизнь в лучшую сторону, или с теми, кто разрушит ее до основания. Моя же история несколько другая и вряд ли бы началась с обычной прогулки. Но, как и в любой истории, стоит начать с приветствия. Меня зовут Шун Северов. Внешностью я никогда не блистал, но не считаю себя некрасивым или идеалом красоты, а имею скорее что-то вроде средней, не особо выделяющейся внешности. Некоторые люди считали меня достаточно привлекательным и говорили об этом, хотя зачастую я не понимал их взглядов в мою сторону. Короткой прической и волосами каштанового цвета вряд ли можно кого-то удивить, но люди больше обращали внимание на мои глаза темно-зеленого цвета. Мой взгляд находили довольно загадочным, по крайней мере, так было в детстве. В общем, я имел более типичные черты европейца, хотя мои корни брали начало из Азии. Моя мать русская, а отец японец, но по внешности я не похож на азиата. Право выбора имени взял на себя отец, ну а от матери мне досталась фамилия. Да, это немного необычно, но таково было их решение и оспаривать, а тем более осуждать такой выбор я никогда не собирался. Мое имя и фамилия не вызывали особых проблем, в какой бы я стране ни побывал. Хотя я еще помню удивленные и заинтересованные взгляды людей, смотрящие на маленького мальчика с таким сочетанием. С самого раннего детства я путешествовал. Мои родители вместе со мной переезжали из одной страны в другую, от одного величественного города к другому, не менее красивому. Мы не задерживались в них более чем на месяц, и после посещения многих достопримечательностей улетали практически на другой конец света. Денег нам на это хватало сполна, ведь мама была высококвалифицированным программистом и могла работать на свою компанию везде, беря задания с собой. А вот отец состоял на высокой должности в САД, антитеррористическом подразделении специального назначения. Он время от времени уезжал в Японию и, пробыв там некоторое время на работе, вновь возвращался к семье. По прошествии нескольких лет отец предложил наконец прекратить путешествия и окончательно осесть в Токио, его родном городе. Ему вовсе не надоели эти постоянные перелеты и переезды. Отец, как и мама, понимал, что мне потребуется ходить в школу и в дальнейшем устраивать свою жизнь, ведь одного домашнего обучения будет недостаточно. Пусть тогда я и был совсем мал и расплывчато помню все эти путешествия, но сказать, что мне чего-то не хватало в те моменты, я не мог. Вскоре мы переехали в Токио, где и остались жить. Шло время, я рос, а родители продолжали учить меня дома, пока я не дорасту до школьного возраста. Это была обычная жизнь. Работа мамы, редкие задания отца и множество веселых воспоминаний. Мы бы продолжили так жить, и я был бы счастлив так жить, но, тогда мне было около 6 лет, отец находился в недельной командировке практически на другом конце страны, а я проводил это время с мамой. Она с самого детства прививала мне интерес к окружающему миру, к прекрасному в мелочах. Иногда, когда отца не было дома, она брала меня с собой, и мы шли в различные парки города. Это были те моменты, когда радостная улыбка не сходила с моего лица. Но в тот день, когда мы направлялись в парк на другой конец города, кое-что произошло. Мы проходили мимо торгового центра, и мама решила купить мне маленький подарок, ведь скоро должен был быть мой день рождения. Гуляя по торговому центру, я засматривался на яркие вывески магазинов, красочные товары и игрушки. Я был рад как ребенок, хотя им я тогда и был. Однако это было лишь начало, кошмар начался после. В торговый центр пробралась группа вооруженных людей, то ли бандитов, то ли террористов, но они очень быстро оцепили все здания. Их было много, и все выглядели практически одинаково. Все в обмундировании, полностью вооруженные и в масках, полностью скрывающих лица. Всех, кто в это время находился в торговом центре, взяли в заложники. Естественно, в обмен на заложников эти люди требовали деньги и безопасный путь отступления. Но, как это обычно бывает, полиция, уже окружившая здание, совсем не спешила выполнять требования, а пыталась пробраться в здание и обезвредить нападавших. Заложников тогда расположили по отдельности, группами. Меня с мамой и еще примерно 10 человек держали в тупиковом коридоре. Нас охраняли только трое бандитов, но они были хорошо вооружены, так что все заложники сидели тихо. На протяжении всего времени мама прижимала меня к себе и причитала: «Все хорошо, все хорошо». Может, от страха, одолевшего меня, а может, от чего-то другого, я не совсем понимал происходящее и все время сидел замерев, практически не дыша. А потом началась операция по спасению. Как на нижних этажах, так и откуда-то сверху, со стороны, послышались выстрелы и крики. Вот тогда-то я действительно испугался. Все электричество в здании отключили, так что ничего не было видно, только выстрелы со стороны. Трое бандитов или террористов насторожились еще тогда, когда послышались первые звуки выстрелов. Через считанные секунды в коридоре показались пять человек, полностью обмундированных в одежду спецназа. Я мало что видел, но ясно почувствовал, когда меня отбросили из объятий матери. Я, испуганный и не понимающий, что происходит, остался сидеть на холодном полу. И бандиты, и спецназовцы уже бы поубивали друг друга, но эти трое явно прикрылись живыми людьми. От неразборчивого шума рации и последующих выстрелов и криков я крепко закрыл уши и глаза. Через пару секунд шум прекратился, а еще через какое-то время включился свет. Открыв глаза, я увидел, что передо мной лежат шесть тел, и одно из них принадлежало моей матери. Кровь как тех бандитов, так и заложников перемешалась в огромной луже. Спецназовцы быстро убили террористов, но те успели спустить курки и унести жизни невинных людей. А я, простой ребенок, смотрел на тело матери, не в силах отвести взгляд или выдавить хоть звук из себя. После того случая отец пребывал в шоке от потери мамы. Он всеми силами старался держаться, но для него это был тяжелый удар, ведь тогда его не было рядом, чтобы он мог защитить нас. Из-за этого он все больше винил себя. Прошел год, отец за это время несколько раз был на грани срыва, но, смотря на меня, успокаивал самого себя. Тогда я уже был на втором году младшей школы, а история о тех событиях была на слуху даже через год. Сам я выглядел подавленно, а мой взгляд был пустым. Но в какой-то момент отец взял себя в руки и принес настоящие клятвы, только для себя, чтобы продолжать быть мне отцом. Вскоре он начал меня тренировать. Сначала рассказывал только теорию, но со временем перешел на практику. Это во всех смыслах было напряженное обучение. Самозащита, боевые искусства, владение холодным и огнестрельным оружием. Он с каждым годом все больше увеличивал нагрузку, но не выше моих сил. Все, что знал, он пытался передать мне, все, через что прошел сам когда-то, во время собственной спецподготовки. Можно сказать, что я побывал в его отделении спецназа, но только из одного командира и одного подчиненного. Отец, не жалея сил, пытался сделать так, чтобы если случится подобное вновь, то я мог бы за себя постоять, и возможно, чтобы я мог защитить других. В подобных тренировках, постоянных спаррингах, как в рукопашную, так и с холодным оружием, прошло еще несколько лет. Эти тренировки приободрили меня и укрепили мое тело. Я перестал смотреть на мир пустым взглядом, и с более оживленным распорядком для меня все краски мира вернулись обратно. И вот на третьем году старшей школы я проводил свободное время с парой друзей. Сходить в кафешку и посмеяться за разговорами с друзьями было обычным делом. К тому же оставалось совсем мало времени до нашего выпуска, так что я оживленно проводил эти дни. Но за неделю до моего выпуска, когда я вернулся домой, мне пришло письмо. В нем говорилось о том, что мой отец пропал без вести на своем последнем задании. Меня охватил шок, и я попросту свалился на диван, не в силах продолжать стоять и читать это письмо. Я знал, что это ложь, не потому, что не хотел в это верить, а потому, что письмо было от САД. Даже учитывая частичную или полную секретность заданий, отец все равно часто объяснял, как они действуют. Поэтому я знал, что потери на таких заданиях, на которые отправлялся отец, зачастую отмечают как пропавших. После этого я не ходил в школу несколько дней. На выпускной пришел, но никто из друзей меня не узнал, ведь я выглядел очень мрачно и с таким же, как когда-то, пустым и холодным взглядом. В течение всего праздника я сидел в стороне с письмом в руках и реагировал на всех грубо, смотря при этом на них холодным и даже злым взглядом. С моей успеваемостью я мог без особых проблем поступить в университет, что я и сделал. А когда поступил, то уже смирился со смертью отца, но, как оказалось, грубое обращение и мрачное лицо с холодным взглядом так и остались. Я не знаю, обманывал ли я самого себя, ведя себя как и все остальные окружающие меня люди. Ведь когда я перестал прятаться за собственными масками, мне стало легче. Возможно, именно такой, грубый и иногда язвительный, характер и был моим настоящим, истинным. После поступления в университет я все так же продолжал жить в доме, некогда принадлежавшем отцу. На жизнь денег у меня хватало, ведь когда семья была еще цела, нас нельзя было назвать бедными. К тому же в связи со смертью отца мне пришла компенсация в виде огромной суммы за достижение и высокое звание, а также помощь от сослуживцев, хороших знакомых и дальних родственников. Но тогда, когда я получил конверт со всем этим, я его просто отложил в долгий ящик. Не до денег мне тогда было. И вот наконец я уже на втором семестре третьего курса. Весна. Остается последний месяц до экзаменов, а после небольшого отдыха практика. Я сидел на очередной лекции, заняв место на самом дальнем ряду. Изредка на меня косились другие студенты с не очень приятным выражением лица. Ведь за все это время я успел получить кучу кличек и устрашающих прозвищ. Я стал в прямом смысле плохим парнем для многих. По крайней мере, это все так считают. Предвзятое отношение – обычное явление в нашем прогнившем обществе, и я с этим ничего не могу сделать, как бы ни старался. Я не отрицаю, что за эти три года успел подправить лица ни одной паре подонков. Многие обходились выбитыми зубами, ну а кто-то и переломы получал. Но не всегда именно я был зачинщиком драки, ведь в основном под горячую руку попадались не очень приятные парни, и не исключили меня до сих пор из-за того, что ситуации вокруг меня были спорны. Хороший студент, но постоянно лезет в драки, которые часто заканчиваются травмами. Но настоящими жертвами были не пострадавшие от драки со мной, а студенты, кого часто задирали те, кого я побил. Я старался помочь кому-то или заступиться за кого-то, пытался быть похожим на отца, геройствовать. Но кого это волнует? Люди запомнят не это, а то, что я отправил троих или более в больницу. Но через какое-то время я и эту цель и желание помогать утратил. Я перестал буйствовать против противных мне людей, притих. Старался стать тенью своей группы, и примерно через полгода у меня это получилось, более-менее. Но все равно покоя я так просто не мог достигнуть, и были те, кто мешал мне заполучить его. Ха-ха, и все же прошел и этот последний месяц. Экзамены позади, и теперь настали короткие каникулы. Хотя осталась всего лишь одна поездка группы на природу, за город. После нее я смогу наконец спокойно отдохнуть. Что-то не очень и хочется туда ехать, но что поделать. Ладно уж, найду где-нибудь тихое место, постараюсь отдохнуть морально и физически. Может, все будет не так уж и плохо. Глава первая. Трагедия. Шун Северов. 20 лет, утро. Из открытого окна струится приятный теплый ветерок, слышен шум проезжающих рядом машин, и солнце нещадно прорывается сквозь штору прямо мне в глаза. Уже 7 часов, мне на сбор меньше получаса осталось. Я поторопился одеться и схватил заранее подготовленную сумку с одеждой и другими вещами. Все же на несколько дней за город уезжаем, не зря собрался заранее. Я поспешно вышел из своего дома и направился прямиком к месту встречи. Это мой небольшой одноэтажный домик на отдельном участке, который уже довольно давно перешел мне по наследству. На одного меня этого вполне достаточно. Не знаю, можно ли назвать это свободой. Из-за того, что я чуть не проспал, мне пришлось бежать к месту встречи. Там должна собраться вся группа, так что я, наверное, приду одним из последних. Но как бы я ни думал, добраться до места назначения много времени не заняло, только вот была одна проблемка. Там никого не оказалось. Да что же это такое? Я торопился не опоздать, а тут вообще никого. Да это издевательство. Я сел на скамейку и поставил сумку рядом. Местом, где мы должны были собраться, был небольшой автобусный парк недалеко от университета. Уже половина восьмого, а никого до сих пор нет. Может, время или место перенесли, а я не знаю. Взглянув на телефон, я увидел, что там было сообщение от куратора, которое не заметил, пока спешил сюда. Да уж как тут не опоздать. Я слегка прикрикнул, благо никого рядом не было. И что мне прикажете делать еще полчаса? Я спешил, а в итоге пришел первым и должен еще всех ждать. Вообще бы не приходил, если бы была такая возможность. В итоге я открыл какую-то книгу, которую взял с собой, и начал читать. В этой поездке все равно я вряд ли был бы чем-то занят, так что прихватил пару интересных книг, и в таком духе я просидел полчаса. Через это время постепенно начали приходить парни из моей группы. Потом подошли и компания девчонок, весело болтающих, а через пару минут тут уже была целая толпа. Все разбились по своим группкам и начали общаться, так что теперь на автобусной площадке было шумно от разговоров. А я так и продолжал сидеть в стороне и читать, но тут, меня хорошенько хлопнули по спине, да так, что я невольно вздрогнул. Тут же я обернулся посмотреть на этого идиота, при этом имел совсем недобрый взгляд. «Хей, Шун-сан, привет, как экзамены?» Этот тип, Оливер Рич, поступивший сюда то ли из Америки, то ли откуда-то из Европы, 180 сантиметров от земли до макушки, стройный, подтянутый, спортивный, короткая прилизанная прическа, блондин с карими глазами, красавица и любимец почти всей женской половины группы. Одним словом, неприятный тип. С моим ростом в 175 сантиметров чувствую себя по сравнению с ним как-то не в своей тарелке. За ним стояли еще две девушки и парень. Окей, Майта. Человек-шкаф или гора мышц, грубо говоря. Пусть я так и сказал, но Акиэйма, наверное, единственный парень из всей группы, о котором не стоит судить по первому взгляду. Не суди о книге по обложке, как говорится. Несмотря на крупный и суровый вид, он совсем не глупый парень. Ростом он даже выше Оливера, карие глаза, как я уже упомянул, накачанное тело, но не слишком, волосы черные, как и присущи почти всем японцам, только прическа у него своеобразная. Голова побрита очень коротко, но на затылке короткий хвостик. Он вроде бы говорил, что это традиция его семьи. По левую руку от это стоит девушка с чересчур вредным складом ума. Изумикада, она раньше училась со мной в одной старшей школе, но была в параллельном классе. Мы с ней не часто пересекались, но иногда приходилось иметь дело друг с другом, так что я ее знаю. Она была не то чтобы отличницей в учебе, но отличной спортсменкой. Несколько раз побеждала на каких-то турнирах, но сейчас просто забила на это все. Рост у нее 170, голубые глаза, стройная и спортивная, волосы черные, короткие, примерно по шею. Раньше носила длинные, убранные в конский хвост, ну а вот сейчас так. Грудь второго размера, хотя она практически всегда в спортивном лифчике, так что точно и не скажешь. Если бы не характер, я бы мог назвать ее привлекательной, а так просто симпатичная. И последний член этой банды, Анна Власова. Что сказать, еще одна приезжая. Она вроде откуда-то из Европы поступила сюда. Характер у нее спокойный и добродушный, иногда чересчур. Русые волосы, спадающие на плечи, ярко-голубые глаза, лицом чистая славянка, рост 160-170, стройная симпатичная девушка. При разговоре с любым членом группы сохраняет спокойный вид и ведет себя очень добродушно. Она вместе с Када, наверное, единственная, кто решил общаться со мной после стольких скандалов из-за драк. И вот у всей этой компании сейчас одна цель – это я. Дело в том, что примерно полтора года назад они записали меня в друзья, не спросив меня самого. В общем-то, мне и все равно, лишь бы меня в покое оставили. Я не особо возражаю, когда они подсаживаются рядом и разговаривают, но лишь тогда, когда рядом нет этого Оливера. Я его на дух не переношу, слишком бесит его чувство справедливости и уверенности в своей правоте. Сколько было споров и криков с одногруппниками из-за ерунды вроде правильности. И удивительно, что зачастую Оливер выходил из таких споров победителем, попросту не давая оппоненту ответить. Да и множество девчонок группы поддерживали его в случае споров, не обращая внимания, прав он на самом деле или нет. Наверное, в определенных кругах такое называют синдромом главного героя, хотя я не уверен. Подобные типы самореализуются за счет других, а этот и подавно. Правда, похоже, он этого не осознает. Ну так как экзамены, все сдал, а, Оливер, кажется, пытался подколоть меня, хах, конечно, все, или ты надеялся поискать кого-то, кто... Как и ты, еле-еле сдал все экзамены. Я посмотрел на него без всяких эмоций на лице, потому как он меня отвлек. Хы, ха-ха-ха, а ты, как обычно, отлично шутишь. Оливер на секунду опешил, но потом сразу перешел на смех. Да заткнись ты уже, балбесина белобрысая. Когда ударила Оливера по затылку, от этой картины я мысленно улыбнулся. Я вовсе не шутил, тихо проговорил я. Ну а ты что, долго сидишь, или ждешь кого? Когда выдавила хитрую ухмылку, от которой мороз по спине прошел, а Аня позади немного напряглась и покраснела. Ошибся со временем сбора, так что хватит лыбиться, ответил я как можно более холодным голосом. Хо, ясно, ну тогда ладненько. Когда все равно изобразила легкую улыбку, Рядом со мной села Аня и со свойственной ей мягкой улыбкой поздоровалась. «Доброе утро, Шун-кун». «Угу, доброе», — сказал я, не отрываясь от книги. «Аня-сан, как обычно, полна доброты». Оливер говорил это, скрестив руки на груди. «Боже, просто заткнись и убери эту дебильную улыбку. Именно в такие моменты он меня бесит больше всего. В любой момент и под любую фразу девушки он льстит. В группе этот факт его поведения бесит не только меня, но я его скорее просто недолюбливаю как человека. Кстати, а где наш куратор? Мы должны скоро ехать, а его нет. Это редко говорит, но всегда по делу. И действительно, где наш куратор? Прошло уже 20 минут, и даже водитель уже здесь, но куратора до сих пор нет. Без него мы никуда не уедем. Мы еще немного поговорили, пока ожидали прибытия куратора. Ну, говорили в основном они, а я продолжал читать, периодически перелистывая страницы. Аня иногда пыталась втянуть меня в их разговор, но на любые ее вопросы я отвечал коротко и продолжал читать. В эти моменты она выглядела грустной, но потом оборачивалась обратно к остальной тройке и без всякой тени грусти продолжала общаться. Примерно минут через 10 у входа на площадку появился наш куратор. Мужчина лет 40, аккуратная прическа, очки и строгий костюм. Так обычно он надевался, а то, что пришло сейчас, трудно назвать нашим куратором. Прическа все такая же аккуратная, солнечные очки, тропическая рубашка и такие же шорты. Казалось, что он собрался на пляж или что-то вроде того. Но мы ведь едем всего лишь за город, в местность с горами и лесами. Там даже речка вряд ли будет. Что ж, все подходите поближе, сейчас я вас пересчитаю, и мы сразу поедем. Он говорил энергично и без капли серьезности в лице. Это совсем не похоже на него, совсем другой человек. Все собрались вокруг куратора, и он начал всех считать. Он быстро пересчитал нас и также быстро пробежался по списку. Это все, конечно, хорошо, но подобной строгости в обычной поездке не должно быть. Хотя я уже давно не ездил далеко за город, особенно в лагеря. Последний раз это было еще при жизни отца. Так эс, отлично. Сейчас все, заходим в автобус, и мы отправляемся. Не толкаться и не пихаться, мы тут все взрослые люди. Даже так, в моей группе есть одни типы, которые ведут себя совсем не как взрослые. Хорошо, сенси. Мы зашли в автобус и расселись. Я с компанией сел на задний правый ряд. Я у окна, а со мной сидит это. Спереди Оливер, а сзади девчонки. Когда мы уже уселись, мимо нас прошла группа из пятерых парней, которые имели довольно бандитский вид. Они не выносят меня так же, как я не выношу Оливера, и их совсем не волнует, что раньше подобных им я попросту мог отправить в больницу с переломом. Именно о них я и говорил, ведь их поведение и выходки только и можно, что назвать отвратными. Капец, этот тип тоже едет. Все, считай, поездка испорчена. Парочка из них выдала язвительные фразы, покосившись на меня, а после они уселись на свои места. Лучше б вы не поехали, так всей группе спокойней было бы. Я пробормотал это себе под нос, смотря при этом в окно. И вот мы отправились в путь. Когда выехали за пределы города, в автобусе начались разговоры и смех. Кто-то просто говорил или ел по пути, я слушал музыку и смотрел на пейзажи, которые проносились за окном. Пусть я в детстве и путешествовал, но почти не помню этого. Вроде и по Японии тоже путешествовали. Мы с родителями во многих странах тогда побывали. Спустя примерно полдня мы прибыли на место. Так как к месту лагеря дорога не проложена, а была только тропинка в гору, то мы всей группой, состоящей из 31 человека, отправились к нашему будущему лагерю. Когда мы были недалеко, начало уже вечереть, но погода стояла отличная. Цикад порядочно было, хотя это только весна, но тихое стрекотание все равно звучало со стороны леса. Когда же мы пришли на место, все девчонки дружно ахнули. Ведь место, где мы должны расположиться, оказалось очень красивым и находилось рядом с речкой. Река бежала не прямо возле лагеря, а чуть дальше, за лесом. Но ее было слышно, и ее русло можно было разглядеть между деревьев, если присмотреться. А наш лагерь мы разбили на просторной площадке, где не было деревьев и кустов с травой, а только пара столиков и беседка. Расставив палатки и поужинав, мы все дружно собрались идти спать, ведь когда мы все закончили, солнце уже зашло. Пусть было и поздно, но большинство находилось в приподнятом настроении и в довольно бодром состоянии. Но даже так все равно отправились спать. На следующий день после завтрака все разошлись кто куда. Кто-то побежал к речке плескаться, среди них точно был и куратор, ведь он явно долго готовился к этому. Кто-то из группы пошел развлекаться, играя в волейбол на просторное место возле леса. Сначала я уселся у одного из деревьев и собирался почитать в относительной тишине, но одна компания не дала мне этого сделать. Они потащили меня с собой на прогулку по лесу, и мне пришлось согласиться, ведь они бы не отстали. И вот так, бродя по лесу, мы осматривали пейзажи. Когда активно все снимала на свой фотоаппарат, ее радости не было предела, а остальные в основном просто любовались, и я в том числе. Ну а что мне оставалось делать? Но выглядел я все так же неприветливо. Мы прошли достаточно далеко, но с пометками на деревьях было довольно трудно потеряться. К этому времени, когда уже успела сделать не одну сотню фото, чему была очень рада, эта четверка продолжала разговаривать и обсуждать увиденное, так что я выглядел отстраненно на их фоне. Но вскоре мы заметили, что совершенно забыли о времени и уже опаздывали на обед. Время пролетело очень быстро, так что мы поспешно начали возвращаться назад, следуя флажкам на деревьях, которые были расставлены тут, чтобы никто не потерялся. «Нужны были тебе эти фотографии, лучше бы за временем следила». Оливер сердито смотрел на Када, при этом в его голосе чувствовалось раздражение. «Не виновата я, у меня даже часов с собой нет». Када попросту отмахнулась от его слов, крепко держа свой фотоаппарат в одной руке. «Твои проблемы, но если я пропущу из-за тебя обед, то пеняй на себя». Оливер явно спорит на пустом месте, хотя и сам виноват, что не следил за временем. «Это что, угроза? Да я тебя прямо здесь прибью». Когда резко подошла к Оливеру со сжатыми кулаками. «Успокойтесь оба, если поторопимся, то еще можем успеть». Ито стал между ругающимися Кадо и Оливером и успокоил их. «Вот именно, еще не все потеряно. Кстати, Шун-кун, а чем ты займешься после обеда?» Аня приблизилась ко мне с доброй улыбкой на лице, слишком навязчивая. «Эх, не знаю, почитаю, может, где-нибудь под деревом». Я отошел от нее в сторону. «Нет, чтоб развлечься, так ты читать идешь». Кажется, она немного обиделась из-за этого. «А чего ты ожидала? Это вполне себе развлечение». Я лишь мысленно вздохнул. Вот так, с подобными разговорами, мы возвращались назад. Еще на некотором расстоянии от лагеря мне показалось что-то странным. Ведь когда мы только ушли из лагеря, даже пройдя несколько минут вглубь леса, все еще различали голоса из лагеря. Но сейчас я ничего не слышал, только спор Кадо и Оливера. Из-за долгих блужданий по лесу нам пришлось зайти к лагерю с другой стороны, там, где был небольшой спуск вниз, эдакий холмик, и мы стояли у подножия этого холмика. Вокруг было тихо, что меня насторожило, но из-за постоянных разговоров этой четверки я не мог сконцентрироваться. Это раздражало. «Тихо, чего-то? Ладно, пойду проверю. Уху!» С таким криком Кадо поползла вверх, ловко цепляясь руками за землю крутого склона холма. Не сразу, но мы последовали за ней. Взбираясь по холмику, я смотрел, куда ступаю, так как перспектива навернуться и покатиться кувырком по крутому склону меня не радовала. Но что-то падающее вниз отвлекло меня. Это был фотоаппарат, принадлежащий Кадо, который все время был при ней. Я проследил взглядом за ним, пока он катился вниз, а затем перевел взгляд на Кадо, которая стояла наверху как вкопанная. И что это с ней такое? Я поторопился и поднялся наверх. «Кадо-сан, и зачем нужно было ронять фотик? Он же дорогой». В этот момент я поднялся и стал рядом с немного трясущейся Кадо. Только бросив взгляд на лагерь, я увидел картину, которая даже для фильмов ужасов оказалась бы слишком жестокой. Везде была кровь, очень много крови. И посреди этой крови, разрушенных и разорванных палаток лежали бездыханные тела моих бывших одногруппников. Некоторые не имели руки или ноги, другие же были рассечены пополам, и их внутренности были как на показ. Воздух вокруг пропитался запахом крови, а от всего этого вида в глазах начало рябить. Среди всех тел были те, кто еще оставался жив и, немного постановая, шевелился. Но их было совсем немного, и на их лицах застыло выражение и ужаса, и страха, перемешанное с болью. Немного впереди в одно из тел был вертикально воткнут меч, но мы были больше шокированы окружающим видом. Мы, стоя на краю холма, смотрели на эту картину, замерев. Столько тел, столько крови. Что тут произошло? Кто это сделал? Лишь такие мысли проносились у нас в головах. Похоже, от вида всего этого перед собой это стошнило. Что вполне понятно, у меня самого подошел ком к горлу. Так, нужно успокоиться. Вдох, выдох, фух. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, как меня учил отец. Эти действия могли хоть и немного, но успокоить разум человека даже в самых стрессовых ситуациях. С этими действиями я достаточно быстро вернул себе ясное сознание в отличие от остальных. Все же я уже в детстве видел лужи крови и тела мертвых людей, так что сейчас реагировал не так сильно. После этого я сразу начал осматриваться вокруг в поисках причины столь ужасной картины, и заметил какую-то черную фигуру человека. Он выходил из-за растрепанной палатки. Я увидел его. Темная фигура была явно человеком. Скорее всего, мужчина, в черном одеянии и скатанной, ну или чем-то наподобие, с расстояния я не мог точно разглядеть. Лицо и голову покрывал черный шлем с непрозрачным стеклом на все лицо, но кажется, что на этом шлеме были два синих огонька, словно глаза. Одет он был в нечто наподобие брони. Черные как смоль пластины защищали голени, ляжки, торс, да и вообще все тело. Из-под стыков этих пластин виднелось слабое, пульсирующее синее свечение. Но при всем при этом броня казалась легкой, совсем не сковывающей его движений. В какой-то момент человек в броне повернулся в нашу сторону, только заметив нас. У всей четверки явно коленки затряслись, как только они пересеклись с ним взглядами. Они оцепенели от страха, не в состоянии произнести ни звука, не то что сдвинуться с места. Но я почему-то не испытал страха перед ним, лишь волнение и дрожь в руках от злости, и что-то еще. Наверное, я подсознательно ассоциировал этого человека в броне с теми террористами, которые убили мою мать. В памяти сразу всплыли воспоминания о маме и отце. Тогда я был ребенком и не мог ничего сделать, но сейчас все иначе. Но я ощущал это как-то по-другому, меня будто тянуло к нему. Я хотел его ударить, избить до потери памяти, выплеснуть на него весь гнев, что копился все это время. Он сразу стал противником в моих глазах. Я сделал шаг вперед и целенаправленно пошел ему навстречу. Все мои мысли заполнил только один вид этого человека и одно лишь чувство. Я хочу убить его. Шункун, нет, не надо. Аня тут же закричала в мою сторону, как только заметила, что я иду вперед. Это опасно. Так же, как и Аня, Ита попытался окликнуть меня. Не подходи к этому маньяку. Оливер просто гневно косился на него, но того же рвения остановить меня, как у остальных, у него не ощущалось. Все кричали мне вслед, но я их не слушал. И я их не слышал. Весь мой разум занял только противник, стоящий напротив меня. Я постепенно приближался к нему, а человек в броне полностью повернулся в мою сторону, держа в руке меч. Его взгляд, если это так можно назвать, словно притягивал и гипнотизировал. Но он не нападал, а просто стоял, чего-то ожидая, словно вызывая на дуэль. Сделав еще пару шагов, я заметил, что в нескольких метрах от меня стояла вертикально воткнутая в чье-то тело катана. Я подошел ближе к ней и взялся за рукоять, которая была так же, как и броня того человека, усеяна множеством синих пульсирующих прожилок между мелкими черными пластинами. Опустив взгляд, я смог узнать того, в чье тело была воткнута эта катана. Это был один из тех парней, которые меня терпеть не могли, один из той компании. Ну и ладно. Держась за рукоять одной рукой, я резким движением достал катану из тела. Хм, а она легче, чем кажется на первый взгляд. Посмотрев пару секунд на катану, я резко направил острие лезвия на парня в черной броне. Как только я сделал это, он стал в стойку и, судя по всему, стал ожидать нападения. Он как будто действительно хотел дуэли. У меня в памяти сразу всплыли моменты, когда отец обучал меня различным боевым искусствам и владению мечом. Я умел обращаться с большинством холодного оружия, но профессионалом меня нельзя назвать. Я легко могу победить опытного человека, а вот с мастером мне не справиться. Хотелось бы надеяться, что он окажется дилетантом, но даже если это не так, я вряд ли сейчас отступлю. Приняв атакующую стойку, я тут же кинулся в его сторону. Я ударил его и парировал атаку, а потом повторил. Он уклонился от большей части, но один раз я попал по нему, хотя броня остановила касательный удар. Этого было недостаточно, я должен был узнать, на каком он уровне. Физически он сильный, возможно, намного сильнее меня, даже учитывая то, что меня вряд ли можно приписать к слабакам. Его движения точны, и он практически не делает ошибок в атакующих и оборонительных позициях, да и движений лишних не делает. Снова удар, снова парирование, удар, еще и еще. Я продолжал атаковать его, выводя из равновесия, ища слабые места. Спустя несколько минут постоянных атак я начал постепенно выдыхаться. Дыхание участилось, но я мог еще долго сражаться. К тому же я уже знал его малочисленные ошибки и слабости. Он действовал однообразно, поэтому я мог уловить моменты, когда мог удачно атаковать. Я не боялся его ранить, наоборот, я собирался убить его. Странное чувство вновь нахлынуло на меня, но я также был зол. Зол на подобных ему людей, террористов, бандитов и других подонков. Из-за них погибла вся моя семья. Я не ищу мести в убийстве таких подонков, но прямо сейчас, именно в этот момент, желание прикончить стоящего напротив меня противника полностью захлестнуло мой разум. Я быстро придумал тактику для победы над ним и немедля принялся за ее исполнение. Следующая серия ударов должна была быть последней, но если не сработает, так попробую другую. Он заносил меч для вертикального удара, и это был один из тех моментов, когда я мог атаковать его наиболее эффективно. Я проскочил вниз и нанес ему такой же вертикальный удар, только снизу вверх, целясь при этом в его руку. Удар. Его правая рука вместе с катаной упала на землю. Я сразу же нанес колющий удар ему в правое плечо, воткнув меч до рукояти. Затем, зайдя за спину, оставив при этом меч в плече, быстро подобрал его оружие и нанес еще один колющий удар в спину, в район сердца, и также оставил меч там. После всего этого он рухнул на колени, склонив голову. Я сделал пару шагов и стал напротив него. Смотря на него, я понял, что что-то не так, у него вообще не идет кровь. Ни капли не упало на землю, даже с такими ранами. Рядом лежащая рука, обрубок, два сквозных колотых отверстия и ни единой капли крови. На месте отсечения было что-то непонятное. Это были обычные мышцы, но черные, как и его броня, и без крови совсем. Неужели это вовсе не человек? Даже если и так, я все равно должен взглянуть этому гаду в глаза. Я поднес руки к его шлему, но тут он резко поднял голову и нанес уцелевшей рукой удар в грудную клетку, но не кулаком, а прямой ладонью. Я почувствовал сильную боль, словно раскаленный нож частично вошел мне в грудь. От этого я невольно замер от шока. Взглянув на рану, увидел, что его пальцы сантиметра на три ушли в мое тело. Боль нахлынула одной волной, отчего мне стало очень трудно дышать. Затем произошло что-то за гранью моего понимания. Вокруг нас начал появляться черный туман. Он был как мельчайший песок, поднятый ветром над землей. Но ветра не было вообще, а черного тумана становилось все больше. Он крутился и вращался вокруг, и одним потоком все нарастало и нарастал, а боль становилась лишь сильнее. Этот человек, нет, это существо передо мной, что до этого момента застыло в одной позе, пронзив меня рукой, начало разваливаться. Он буквально рассыпался, словно песчаная статуя. От этого черного тумана стало только больше. Черный туман словно лезвие проникал в мою рану на груди.